«Все верно, брат. Много веков назад мы взяли под покровительство цивилизацию последователей великого учения Сиддхартхи Гаутамы. Буддисты миролюбивы, мудры, отзывчивы, склонны к компромиссу, но беззащитны перед злой силой. Сейчас мы помогаем тем, кто еще уцелел. Монголии, Сайхоту, Бурятии, Пачангу, Тибету, Гималайским княжествам. Это долгая, кропотливая работа, ни на год и ни на век. Спешить нельзя, торопливость приведет к лишней крови. Но наш брат рассудил иначе. Это как?» Вечный, резко повернувшись, поглядел на Ивана Кузьмича. «Вам трудно будет понять, товарищ Кречетов, но мы видим историю людей как бы сверху, с птичьего полета. Для нас она — огромная река с притоками, старицами, усыхающими руслами. Нам доступно и то, что было, и то, что еще будет, по крайней мере, на несколько десятилетий вперед. По всем прогнозам, в 20 веке Россию должна постигнуть катастрофа, после которой ваша цивилизация быстро исчезнет, практически без следа». Такого красный командир стерпеть никак не мог. Встал, подбородком дернул. «Не выйдет по-вашему. Пытались уже интервенты с беляками. А Россия... Живехонька она, Россия, потому как спасли ее партия большевиков и советская власть». «Совершенно верно». Тяжело, без тени улыбки проговорил тот, что был во френч. «Я живу в России с середины прошлого века. Вначале пытался внедрять новые технологии, развивать науку, образование. Потом понял, не поможет, надо иначе. Я член большевистской партии с 1904 года, Иван Кузьмич. Сейчас занимаю достаточно заметный пост в советском руководстве. Делаю, что могу. А мои братья, устав меня уговаривать, начали создавать подполье и поддерживать моих врагов. Об этом мы и написали в Пачанг. Теперь вам ясно?» На этот раз у Кречетова слов не нашлось. Вечный удовлетворенно кивнул. «Добавлю вот что. Я прожил в России больше 150 лет. На моих часах сейчас 2012 год. Россия сильна, уважаема соседями и даже счастлива, насколько это возможно в этом мире. Вы спросите, чего мне еще надо? Самая большая проблема сегодня — память. 20 век был страшен, не зря один несчастный поэт назвал его веком-волкодавом. Я думал, все утрясется, забудется, но наследие прошлого оказалось слишком тяжелым. Этот груз тянет Россию назад. Люди до сих пор не могут смириться с тем, что случилось. И я решил облегчить память, укротить волкодава. Здесь сейчас 1924 год. Впереди должна быть кровавая диктатура. Она не будет такой кровавой. Нас ждет страшная война. Мы победим с меньшими жертвами. В 1991 году страна не рассыплется, словно карточный домик, а превратится в русское сообщество наций, самую заметную и уважаемую силу на планете. Вот чего я хочу. «Ты не сказал главного, брат», — строго проговорил монах. «Кто создал эту диктатуру? Кто воевал по колено в крови? Кто был виновен в том, что СССР распался? Хватит. Мы требуем, чтобы ты покинул Россию прямо сегодня. Сейчас». Вечный вновь повернулся к Кречетову. «Иван Кузьмич, если я уйду прямо сейчас, начнется кровавая смута. Я, используя любые методы, поддерживаю жизнь вождя, чтобы борьба за власть началась как можно позже и кончилась малой кровью. Да, в прошлый раз пришлось действовать топором, но сейчас можно обойтись скальпелем. Я уже знаю, что нужно делать. Выживут сотни тысяч тех, кто погиб, родятся их дети и внуки. А вы чего хотите, братья?» Встал, поглядел по сторонам, ткнул пальцем в ярко горящие огоньки. «А вы хотите все уничтожить. Все. Страну. Сотни миллионов жизней, сделанное и выстраданное. Всю историю. Это, к сожалению, тоже возможно. Кречетов вытер с лба ледяной пот. Слова скользили, почти не задевая сознание. Лишь где-то в самой глубине отзывалось негромкое глухое эхо. «Уничтожить? Возможно? Возможно?» «Я объясню, товарищ Кречетов. Мы смотрим на историю, как на реку. Сверху. Любая ее точка вполне достижима. Меня могут остановить в самом начале, вырвать из бытия. А дальше эффект запаздывания, глубина погружения в прошлое, умноженная на два. К середине 22 века волна дойдет до текущей реальности, и Россия исчезнет. Как говорит один из слуг моего брата, жернова мелят медленно, зато наверняка». «Не может быть!» — выдохнул Кречетов. Эхо тут же отозвалось. «Может, может, может. Может». Упала тишина. Долгая, страшная. Наконец монах медленно встал. «Мы подумаем, брат. Но в любом случае ты не станешь внедрять в России технологии иных времен и миров. Ты загонишь нелюди и мертвецов обратно в небытие. Ты уйдешь из Шикар-Гомпа. Пусть око силы погаснет навсегда. Ты захотел стать вровень с людьми. Так оставайся человеком. Когда проживешь нынешнюю жизнь и вернешься в наш мир, мы поговорим». Тот, кого называли Вечным, внезапно улыбнулся. «Согласен. Поживу в пещере с низким сводом. Но мы не услышали мнения нашего уважаемого посла. Что скажете, товарищ Кречетов?» Иван Кузьмич шевельнул губами. То, что подступало из самой глубины сердца, казалось страшным, невозможным. Такое ему, большевику с 1917 года, даже не выговорить. Но и промолчать нельзя. «Что скажу? Вы тут судьбы людские решаете, историю между собой делите, поделить не можете. А Бога не боитесь?» Братья переглянулись. «Не хотелось бы лишать вас привычных для человека иллюзий», — мягко проговорил монах. «Но Бога, увы, нет». «Бога нет», — не без удовольствия повторил Вечный. «Нет». «Это у вас, у нелюдей нет», — отчеканил коммунист Кречетов. «А с нами он всегда был и будет». «Верую, воединого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Серый сумрак сгустился, потек черной рекой, гася сознание и стирая нестойкую память. Но Иван Кузьмич Кречетов продолжал упрямо повторять памятные с самого детства слова. «И воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного, прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рожденно, несотворенно, единосущно». Часть шестая. Синий купол неба стоял нерушимо. Белым огнем грело полуденное солнце. Остро и горько пахла молодая трава. Пересохшие губы запеклись в неведомо откуда налетевшей пыли. «Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего...» «Командир! Кузьмич, чего это с тобой?» «Мужики, худо дело! Кузьмич сам себя отчитывает! Хуже попа! Ну, взяли!» Когда ухватили за плечи, Кречетов наконец очнулся. Не то чтобы до полной ясности, но обстановку все же оценил. Чужаки при конях и оружии в 200 шагов, чуть ближе чья-то неторопливо уходящая фигура в светлой красноармейской форме. Рядом трое растерянных бородачей. И черная рана вместо памяти. С кровью выжгла. «Командир, чего он тебе сказал, хмырь этот? Мы глядим, а ты не уходишь, на месте топчешься. Кузьмич!» По духам свистнула пуля. Командующий обороной повел плечами, нащупал подошвами непослушную земную твердь. Выдохнул резко. «Отходим. Поговорили и хватит. Меня отпустите, сам пойду. Голову напекло, видать. Ну, чего стоим?» отступали под пулями, и Крищитов быстро успокоился, даже со сгоревшей памятью свыкся. Невелика рана, с четверть часа всего. Другим, кто рук ног лишился, хуже пришлось. От всего разговора только отблески синего с красным и ноющая боль чуть пониже сердца. Не беда, зато время выиграли. За старую стену Крищитов заскочил последним, с пулями наперегонки. Одного из серебряных коновода все же слегка задело, и командир, не глядя, скомандовал: «Фельдшера, быстро! И лошадей отгоните, не равен час побьют!» Лишь затем осмотрелся, первым делом приметив готовые к бою пулеметы. Оборону заняли по всем правилам, круговую. Лучшие стрелки возле стен, остальные на подхвате, к патронам поближе. В центре, недвижно застыв, желтые монахи. Глаза закрыты, пальцы четко перебирают. Чайку Крещетов не увидел и мысленно сделал зарубку в раненой памяти. «Товарищ командир!» Суровый, неулыбчивый Михлис подбросил руку к козырьку. «К бою готовы!» Иван Кузьмич удовлетворенно повел плечами. «Вот и добре, товарищ комиссар! Выношу благодарность, после перед строем объявлю!» Лев Захарович закусил губу, поглядел странно. «Учитель!» Нашел ученика абсолютно свободным от всяких куанов. Если еще год назад меня назвали бы комиссаром... А действительно, кому не нужны эти кааны? Крищитов кивнул, причем весьма одобрительно. Не теряет духа большевик пламенный, даже шутить пытается. Но чего тут у нас еще? Кибалка? Кибалка, ясное дело. Ремень висит... Фуражка на ухо сползла, на щеке пятно от пыли. Глаза веселые, шкодные. «Могу, товарищ командир, сейчас доложить, а могу и после боя, как скажете?» «Скажу», — пообещал Иван Кузьмич и шагнул к ближайшей бойнице. «Только поглядим сначала». Халаты и шапки барани подобрались уже к самому подножью. Стреляли бестолково, все больше в белый свет, лишь изредка пули выбивали пыль из старых камней. Часть всадников собиралась в нестройную толпу, остальные двумя крыльями начали окружать холм. «Чаряр!» — заорал кто-то. Крик подхватили, разнесли громким тяжелым эхом. «Чаряр! Чаряр! Чаряр! Чалы-яры!» Топот копыт, выстрелы, густой конский дух, сухой запах потревоженной пыли. Иван Кузьмич опустил бинокль, к племяннику повернулся. «Не будут пока штурмовать. Загонщики это, не герои, орать только гораздо. Подмогу ожидают, по всему видать. А ты чего доложишь, боец? Только ремень сперва подтяни, смотреть противно». Справившись с непослушным ремнем, Кибалкин выпрямился, дернул подбородком. «Стало быть, пункт номер раз, товарищ командир. Разъяснили Гришку, филин который. Его гражданин Бурбужал прятал, монах, что послу переводит. Боялся, что мы птицу обидим, потому как она белогвардейская». Докладывал Иван-младший с самым серьезным видом, лишь в глазах плясали бесенята. Крищитов нахмурил брови. «После боя с попом разберемся. Филина не обижать, на довольствие зачислить и в безопасное место определить. А какой пункт следующий будет? Мышь полевую заарестовали». Кибалкин взгляд внезапно стал очень серьезным. «Ты, дядя, не волнуйся только. Товарищ Чайганма Батурги, она вроде как видеть начала, но не взаправду, а непонятно что. Фельдшер говорит, с головой у нее непорядок, точно после сильной контузии. Мы ее между стен спрятали, там безопаснее всего». Крищитов поглядел на шумящую толпу возле холма, прикинул, что время пусть и небольшое еще имеется. Ждут загонщики. «Веди к ней, Ванька». Девушка сидела в узком промежутке между стен, устроившись на большом круглом камне. Голова опущена, руки сложены на груди. Услыхав шаги, Мелина встала, повела недвижными пустыми глазами. «Жан!» Иван Кузьмич замер на месте. Чайка попыталась улыбнуться, протянула руку. «Недостойная узнала ваши шаги, товарищ командующий обороной. Мне было плохо, друзья испугались, но сейчас уже все в порядке. Я не сошла с ума!» Крищитов, облегченно переведя дух, шагнул вперед. Девушка подалась навстречу, оступилась, успела ухватиться за выступающий из стены камень. выпрямилась. «Недостойная сердечно благодарит за участие, но просит великого воина не тратить попусту время. Место вождя среди бойцов, а не среди слабых женщин». Осеклась, дернула губами. «Только скажи мне, Жан, синий и красный, там у подножия холма. Это было? Синий я узнала. Лаинхуа, огонь над Пачангом». Отблески синего с красным, ноющая боль чуть пониже сердца. Красный командир глубоко вздохнул. «Это было, Чайка. Вы все увидели правильно». Девушка резко вздернула голову. «Тогда ты должен знать, мой храбрый Жан, с той стороны, где горел свет, у горизонта, полчища демоновяки и цхун, неприкаянных мертвецов. Их тьмы и тьмы, они жаждут крови, они спешат. Не перебивай!» — повела глазами, затем уверенно указала на север, в сторону близкого Кашгара. «Там! Уже близко! Красные знамена великого Махакалы, защитника севера! Он и его войско рядом. Вам надо продержаться совсем немного. Поверь мне, Жан, поверь!» Иван Кузьмич вытер холодный пот со лба. Чайка ждала ответа. Протянутая рука дрожала. «Товарищ командир! Товарищ командир, скорее!» В проеме между стен мелькнула чья-то встрепанная борода. «Кузьмич, дуй сюда!» Кречетов, облегченно вздохнув, повернулся, чтобы уйти, но все-таки задержался на миг. «Я вам верю, товарищ Баатурги. Не беспокойтесь, мы этих духов цхун до самого царства ямы прикладами гнать будем», — сказал и сам сказанному подивился. «Товарищ командир, они уходят! Уходят! Бегут, сволочи!» Кречетов, упав животом на теплый камень бойницы, подтянулся, встал весь рост, улыбнулся, радости не скрывая. «Бегут!» Чужаки уходили, торопили коней, не оглядываясь, не пытаясь отстреливаться. Толпа распалась на быстро мелеющие ручейки, пыльное облако потянулось к горизонту. А с севера, со стороны Кашгара, неудержимо катилась конная лава в знакомой светлой форме. Острые шлемы богатырки, шашки по уставному на уровне глаз, красное знамя впереди. «Ура!» Серебряные заорали в ответ, звонко закричали ревсомольцы, даже безразличные ко всему монахи, разом встав, подняли руки к небесам. «Ура! Наши!» Мчавшийся впереди всадник, конь вороной, сабля светлая, белая богатырка, синяя кавалерийская звезда, придержал горячего скакуна, рукой махнул. «Кречетов! Ваня! Иван Кузьмич!» Красный командир засмеялся, сорвал фуражку, вверх подбросил. «Здесь я, Константин Константинович! Здесь!» Повернувшись, бросил прямо в бородатые улыбающиеся лица. «Рокоссовский пришел, товарищи! Костя Рокоссовский!» Подумал немного, да и проговорил негромко, для самого себя больше. «Ясное дело, Махакала!» Глава 10. Канал. Часть 1. «А еще много бумаг», — не без сочувствия присовокупила секретарь Бодрова. «Некоторые, Ольга Вячеславовна, хорошо бы сразу просмотреть, не откладывая. Нам план расширения сектора общий отдел вернул. Чуть ли не половину штатных единиц вычеркнули. А еще письма. Те, что из-за границы, я отдельно разложила по странам». Зотова хотела поблагодарить, сказать спасибо, но смогла выдохнуть лишь неопределенное «ага». До высокой черной двери кабинета было всего 2 шага, но кавалерис-девица предпочла не спешить. Бумаги, бумаги, опять бумаги. Одно радовало заведующую техсектором. В портфеле среди документов спряталось письмо, только что вынутое из почтового ящика. Обратный адрес отправитель написать забыл, равно как и приклеить марку. Печати тоже не было, но послание все-таки достигло адресата. Подполковник русской армии Ростислав Арцулов имел надежных друзей в Красной столице. Ольга решила не торопиться и не читать письмо в переполненном трамвае.